Машина подъехала к стаду. Коттон разместил писунов на дне кузова на коленях. Открыл задний борт, с грохотом опустил его, и как только грузовик остановился, велел остальным выкинуть все сено на землю. Это задержит бизонов на месте. Теперь отъезжаем. Тефт ярдов на 50. Вон туда, только медленно. Пошел. Коттона переполняло отчаяние. И здравый смысл, и находчивость, и осмотрительность, и железная решимость, и блохи возбуждения ели его живьем. Не дожидаясь, пока грузовик остановится, он спрыгнул на землю с винтовкой в руках и велел всем, включая Тефта, выметаться. Только поосторожнее, бизоны бросаются на людей без повода и без предупреждения, но все, кроме Коттона, уже и двигаться по собственной воле не могли. Надорвавшись от всего пережитого, от бессонницы и голодухи, они давно уже витали где-то в сказочном мире. Они утратили ориентацию, чувство локти, потеряли самих себя. Коттону пришлось подталкивать их, тащить за собой, удерживать на безопасном расстоянии от стада. Писуны, как привидения, раскачивались, расставив ноги, и, не сознавая близости опасных животных и не менее опасных людей, они, словно зрители, присутствовали на спектакле, который для их удовольствия разыгрывал Коттон. «Спуй мне песню о том, как сопется бизон, где лакышится в рекче красник». Он велел Тефту зарядить винтовку, и едва едущий впереди джип покажется на гребне холма, открыть огонь. «Только в человека не попади, целься в радиатор», — спокойно распорядился Коттон. «Надо их пугануть, надо, чтобы они остановились». Тефт в ответ пробормотал, что не ручается, он и по слону сейчас промажет. «Другие не лучше тебя, а ну-ка!» Коттон посадил перед Тефтом Шеккера, чтобы о его плечо можно было упереть винтовку. «Теперь все нормально. Заряжай». Гуденау и братья Лалли наблюдали за ходом событий. Тефт заслал патрон в патронник и лязгнул затвором. Снова стали видны машины. Они приближались, набитые людьми, и прибавили скорости. «Огонь!» — скомандовал Коттон. «Коттон, я не могу! Огонь, черт возьми!» Винтовка щелкнула. На этой высоте слышен был свист пули. Бизоны подняли головы, прислушались, но с места не сдвинулись. «Стреляй!» — орал Коттон. «Стреляй, пока не попадешь! Тогда они остановятся! Иначе они через 2 минуты будут здесь, а мне нужно 3 минуты!» Тефт перезарядил винтовку и снова выстрелил. Шеккер схватился за голову. Джейп остановился. За ним грузовики. Из них посыпались мужчины в широкополых шляпах. «Тефт, продержи их 3 минуты!» Тефт обернулся, но Коттона у него за спиной уже не оказалось. Запутавшись в себе, они окунулись в простоту. Их, нелюбимых, отдали на излечение ветру и пространству, и шороху деревьев, и буйным звериным запахом. Запад Америки — безразличный край. Горы ими не интересовались, небеса. А где еще видывали они такие шатры? О них не заботились. Они прошли терапию солнца, утесов и пещер. Их воскресил бальзам дней, неотличимых один от другого, и они исцелились. Или так только казалось. И пусть писунам не под силу были обычные трудности, в потайных закоулках души они обнаружили тягу к невероятному, особый дар к невероятному и зрелищному. Когда им запретили идти в кино, они проникли туда, рискуя исключением из лагеря. Когда им не удалось завоевать призы, победив в соревнованиях, они овладели ими хитростью, а потом осквернили свои трофеи пулями. Однако вершиной, подвигом, который дал им свободу, стал поход в Большой каньон. Если бы под конец их не спас Коттон, дело бы кончилось полным крахом. Походы с ночевкой составляли дополнительные достоинства лагеря. За лето устраивалось 4 таких похода, в каждом участвовало по 2 племени. Бывали вылазки в Большой каньон и в долину Монюмент на территории индейской резервации, и в каньон Оу-Крик, а также в цветную пустыню и в каменный лес. Как-то утром, на 6-ю неделю лагерной жизни, апачи и писуны в сопровождении младших вожатых и под руководством старшего на 2 грузовиках выехали в каньон Хавасу, образующий часть Большого каньона. Высадившись из машин на перевале, они отправились дальше гуськом, неся в рюкзаках съестные припасы, палатки и ночной горшок. В высоте парили орлы, а писуны в течение 2,5 часов спускались вниз и прошли 8 миль. Первые 5 миль крутой дороги были мучительны, но последние 3 тропа шла полога. По пути вниз они миновали геологические эпохи, оленьи тропы, полосы слепящего света, гулкое эхо и пласты тишины. В каньоне стояла жара. И мальчишки пришли в восторг, когда сперва бросились на землю в тени зарослей, а потом голышом ныряли в озерцо под водопадом Хавасу и, как выдры, резвились в искрящемся бешеном потоке, над которым висели водяные брызги. Если вскарабкаться по краю водопада наверх и с разбега прыгнуть с нависающей скалы, можно было нырнуть прямо в озеро, пролетев с замирающим сердцем 40 футов. Этим и занимались апачи. Они были старше, спортивнее. Они всегда и везде побеждали. Когда апачи стали обвинять писунов в трусости, те тоже решились попробовать, все, кроме Лалли II. Только Коттон отвернулся, а апачи уже поволокли малыша в гору, раскачали его над обрывом и кинули вниз. Лалли II летел и кричал, и эхо разнесло его вопль по всей округе.